20 стих говорит, что истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. То есть, подытаживая итог наших рассуждений о служении святым, вот, или там апостол Павел пишет к Тимофею, если не ошибаюсь, в 5 главе 1 послания, он говорит, что истинный вдовец, принимая на попечение церкви, это бывших женой одного мужа, вот, детей, содержащих послушание, принимавших странников, умывавших ноги святым, вот, и так дальше. И вот в этой ситуации Христос говорит, что концепция этого, или суть концепции этого служения, или продолжение этого служения, чтобы это было более доступно, извините, состоит в том, что Христос говорит, что принимающий меня принимает пославшего меня, то есть Бога Отца. И тот, кто принимает того, кого я пошлю, то тот меня принимает. И когда апостол Павел пишет о странноприимстве или гостеприимстве, то он говорит, что некоторые, не знавши, вот, оказали гостеприимство ангелов. Вы помните, то есть это в отношении высказано Авраама. Вот. Или в других моментах, когда мы читаем, скажем, тот же Маной и его жена, которые просто приняли ангела как человека Божия. Вот, вы помните, по отношению к Самсону написано, только когда уже он вознесся в пламени огня, то тогда только узнали, что это был ангел Господень. Вот. Очень, очень важно, чтобы мы понимали, что суть этого вопроса Христос говорит, что кто подаст чашу холодной воды во имя Мое, что там сказано? Не потеряет награды своей. Вот. То есть, очень важно понимать, насколько важно это служение. Потому что в этом служении, в служении благотворении, общительности, жертвенности, почтительности друг друга, прославляется Господь. Кто принимает посланного мною, меня принимает. И 21 стих говорит, что сказав это, Иисус возмутился духом. Казалось бы, ну почему сразу такая перемена? Тут говорит о взаимоотношении членов церкви, тут говорит о взаимоотношении его последователей, о важности служения друг другу. И ясно, что мы понимаем, что в служении друг другу есть постоянство, есть верность. Вот. Этих два качества, они должны постоянно иметь место в жизни церкви, в жизни верующих людей. Но Христос, как бы переходя к другой мысли, возмутился духом. Такое положение у верующего человека, аналогичная ситуация, мы видим, была у апостола Павла, когда он пришел в Афины. И там написано, что при виде этого города, полного идолов, Павел возмутился духом. Когда он пишет Коринфянам, то он говорит, что я не говорю, что идол есть что-нибудь или что ничто. Вот. Но он говорит, что язычники, принося жертвы идолам, приносят бесам. То есть за каждым идолом есть определенные бес. Любые религии, любые деноминации, я имею в виду, которые не основываются на евангельских истинах, вот, скажем, буддизм, мусульманство или другие. Вот, и я хочу сказать, мы недавно даже с братьями в этом отношении рассуждали. Я высказал свою мысль, что за всем этим стоят демоны, и дьяволу это выгодно больше, чем что-либо другое, если он человека погружает в религию, то человеку очень трудно сделать выбор или сориентироваться между религией и религией, другой религией, или верой в Бога, или религией. То есть дьявол всегда пытается поставить человека в какую-то определенную святость, в какой-то культ, вот, чтобы его разум был занят чем-то таким, от чего он не смог бы оторваться. Вот. И все идолопоклонство, оно именно построено на религиозных основах, на религиозных, то есть на служении какому-то определенному божеству, за которым стоит определенного какого-то характера демон, вот, то ли он демон страсти, то ли он оккультный демон, то ли какого-то еще другого направления, вот, просто, может быть, это какая-то определенная философия, вот, она тоже может быть связана с этими вопросами. И апостол Павел в этом отношении писал, может быть, это покажется для кого-то смешным, но апостол Павел писал колоссянам, чтобы кто не увлек вас философию по стихиям мира, по преданиям человеческим, а не по Христу. Я просто хочу сказать это в отношении том, что дьявол не брезгует сегодня никакими методами. И я хочу сказать в этом отношении, что слово «философия» – это обобщенное слово. Вот. Но, скажем, такая философия, как гностицизм, вот, это прямое противоречие учению евангельского. Я понимаю, что за этим учением непосредственно стоят демоны. Вот. И я хочу сказать, что именно гностицизм, вот эта философия, которая, по-моему, если я не ошибаюсь, основоположником этой философии был Зенон, вот, один из греческих ученых. Вот, это было в то время самые такие две развитые партии, гностики и эпикурейцы. Вот, две самых развитых таких философий во время апостольской церкви, вот, апостольских времен. И вот это учение наводнило в свое время церковь Христову и практически очень много нанесло вреда, потому что оно учило, что можно жить, наслаждаться мирскими наслаждениями, вот, и оно превоскупило евангельские истины, что плоть и кровь Царства Божия не наследует, и это внесло страшную пагубу, вот, и расстройство в Церковь Христову. Я хочу сказать, что просто вот, казалось бы, это наука, но за этой наукой стояли демоны. Вот. Я просто это так для общего, так сказать, фона навел это все. Вот. Так вот, когда Павел увидел это все, что было связано с демонизмом, он понимал, как духовный человек, как имеющий способность видеть духовными глазами вещи, он возмутился духом. Там, где присутствует дьявол, верующий человек, он будет всегда возмущен духом, потому что между Христом и Велиаром нет ничего общего. Вот. И здесь говорится, что, сказав это, Иисус возмутился духом. Почему? Потому что там был тот, кто был подчинен. Написано, что дьявол уже вложил мысль в сердце Иуде предать Христа. И здесь говорит, что и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. И второй стих. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его. Кажется, ну что такое вложил? Вы помните по Анании и Сафире, что это означало, когда они допустили вложить сатане мысль в сердце свое, солгать Духу Святому. Но это была одна сторона, солгать Духу Святому. Вторая позиция была у Иуды, он допустил сатане вложить в сердце свою мысль предать Иисуса. И в этой позиции, когда уже время наближалось его действие, потому что Христос придет в мгновение, он понимал, что нужно будет вот этот кусок в уксусе подать ему, это будет знамением прямого откровения от того, что это будет человек погибели, сын греха. Вот. Прототип дьявола. Потому что написано, что после этого куска вошел в него сатана. То есть дьявол полностью занял его, и Иуда стал полностью подчинен ему. И вот в этой ситуации Христос написано, возмутился духом. Присутствие. И я думаю, что... Может быть, вот этот оборот речи, я допускаю мысль, я это говорю не в утвердительной форме, а в допустимой форме, что Христос быстрее обратился к самому дьяволу, а не к Иуде, и сказал, что делаешь, делай быстрее. Потому что я понимаю, что такой уже человек, он не имеет своей воли. Не имеет. Вот. И вот здесь... Иоанн просто описывает, может быть, из скромности о себе, что один из учеников, который любил его, подал знак Петру, чтобы, или Петр подал тому ученику, которого любил Иисус, чтобы он спросил у Иисуса. Вот. И вот здесь как раз произошло то, что мы уже говорили, то есть, что Христос, омочив кусок хлеба, подал Иуде, и дьявол занял его. После этого куска вошел в него сатана, тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Но 28 и 29 и 30 стихи говорят, что ученики, то есть остальные ученики, они не поняли, что произошло. То есть в этой ситуации было задействовано только четыре личности: Христос, Иоанн, Петр и Иуда. Девять человек остальных, они не поняли, что происходило, о чем шел разговор. И здесь говорится, что никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему купить, что нам нужно к празднику. То есть я хочу обратить внимание, что события 13 главы, которые мы рассуждаем с вами, это не происходили в праздник Пасхи. Это было пред праздником Пасхи. Обратите внимание на 29 стих. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему купить, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, в тот час вышел, а была ночь, когда он вышел. То есть Иуда пошел предавать Иисуса Христа, то есть договариваться с первосвященниками и книжниками, чтобы предать его.